Глава 15. Охотник на демонов. Действовать нужно быстро и решительно. У гребаного дубля скованы руки наручниками, но это как раз-таки не проблема. Я выскочил из него в тот самый момент, когда циклоп схватил его за голову и явно собирался ее расплющить могучими ручищами. Увидев меня, громила напрягся и недоуменно посмотрел на дубля. Был один чувак, а стало два. Это как? Однако Баэль поняла сразу эту шутку. Она тут же отскочила назад, и вокруг нее появилось прозрачное поле. Подушки повзлетали со своих мест и начали укладываться прямо на невидимую преграду. Какая мягкая броня! «Взорвись уже!» — приказал я дублю, и тот весело мне подмигнул. «Чё?» Циклоп не понял моих слов, а двое других демонов бросились в рассыпную. «Сюрприз!» Прошипел мой двойник и мгновенно раздулся. Из его тела полезли острые иглы, а затем он с пронзительным визгом рванул. Бабахнуло так, что даже мне уши заложило, а с защиты Баэль послетала часть подушек. Циклопа нашпиговала с ног до ушей. Он стал похожим на гребаный кактус. Громила не издал ни звука, а просто повалился на спину. «Готов!» Воскликнул я и тут же создал еще парочку дублей прямо из воздуха. Они немедленно выхватили сабли и бросились драться с оставшимися демонами. Я же обратил свой взор на подушечную броню. «Баэль, девочка моя, выходи потолковать», — мягко сказал я. «Обещаю, что не буду с тобой особо строг, просто повеселимся немного». «Пошел ты в задницу, Сантьяго!» «Грубо». «Взять его!» Властно скомандовала разъяренная демоница, и я удивленно посмотрел на десятки подушек, у которых внезапно появились глаза и рты. Они жутковато вращались во все стороны, но быстро нашли меня, а затем оскалились, демонстрируя острые, как кинжалы, клыки. Подушки с зубами? Серьезно? Да, будь я в начале своей сновидческой карьеры, то сейчас бы для меня все и кончилось. Я бы просто не поверил своим глазам, растерялся и встал в ступор, за что сразу бы и поплатился. Но я уже тертый калач, меня очень трудно удивить. Я провел сотни боев с другими сновидцами, иномирцами, ведьмами, демонами и еще черт знает кем, и почти каждый пытался меня удивить, так что подушки с зубами... Ха! «Подумай, что же мне не лепится?» Я отскочил назад, и мелкая зубастая тварь, не долетев пару сантиметров, упала у моих ног. Я тут же отвесил ей пинка, но подушка вцепилась в мою ступню. Боль была резкой, но я даже не вздрогнул. В моих руках возникла длинная и острая шпага. Один удар, и гребаная подушка оказалась на сверкающем вертеле, а затем к ней присоединились и еще несколько. Баэль буквально начала меня закидывать подушками. Я отбивался и сбрасывал время от времени пронзенных тварей на пол, где они благополучно издыхали и становились обычными украшениями интерьера. Затем на меня налетел один из демонов с орлиным носом. Видимо, завалил моего дубля, и мне пришлось не на шутку зарубиться с новым противником. Он орудовал странной помесью дубинки и меча, увесистая рукоятка широкая, и прямо из нее торчало толстое длинное лезвие. Я уклонился от удара плашмя и пронзил оппонента точно в грудь. Демон заклекотал, как раненый попугай, и отскочил в сторону. Я нанес ему еще два удара, а потом меня цапнула за руку очередная подушка. Я разозлился и швырнул это дерьмо об стену. «Хватит с меня этих глупых игр!» — воскликнул я и выставил левую руку. Она загорелась ярким зеленым пламенем, и широкий луч вырвался из моей ладони. Он врезался в полупрозрачную защиту Баэль, и демоница нахмурилась. Щит начал истощаться, и тогда бесовка стала иссушать подушки. Вот это меня позабавило. Пищащие, пухлые, разноцветные твари вспыхивали ярким светом и поглощались щитом. Тут я был вынужден признать смекалку своей противницы. Баэль же отошла чуть назад и сделала взмах уродливой рукой. Ага, телекинетическая атака, но необычная. Невидимые когти полоснули меня по груди, и на этот раз я поморщился. Зеленый свет, бьющий из моей ладони, мгновенно погас, так как я отвлекся на боль, и в то же мгновение на меня накинулась огромная подушка, на которой возлежала демоница в тот момент, когда я попал в эту комнату. «Да это целый матрас с сотней зубов!» «Я помогу тебе!» — отозвался мой придурковатый дубль, который, как оказалось, уже победил демона. Видимо, этот двойник получился лучше своего клона-неудачника. Он хотя бы фехтовать умеет. Копия ринулась на перерез чудовищной подушки и прыгнула прямо в ее зияющую пасть. Да уж, рано я дубля похвалил. Он туп, как пробка. Хотя... Взорвись. Я щелкнул пальцами, и подушку тут же разнесло к херам собачьим. Просто в лоскуты порвало. Ошметки разлетелись по всей комнате и прожгли насквозь щит Баэль. Я же, к удивлению, не пострадал. «Будь ты проклят!» Демоница развеяла остатки щита и набросилась на меня. Ее когти замелькали перед моим лицом, но верная шпага спасла от этого нападения. Искры полетели во все стороны, а я уже обошел демоницу справа и ткнул шпагой в плечо. Баэль вскрикнула, яростно повернулась, и ее следующий удар отбросил меня к стене. «Жалкий сновидец», — прошипела бесовка. «Ты не знаешь, с кем связался. Я одна из тысячи дочерей Великой Батриллиан, Божественной Матери». «Думаю, что ты была рождена одной из последних, поэтому и сил тебе не досталось», — ответил я и встал с пола. Так, руку со шпагой вперед, левую за спину. В ней я мысленно создал обрез, короткий, 12-го калибра, в самый раз. Пальцы легли на двойной спусковой крючок, и я широко улыбнулся. «Сначала я обездвижу тебя, Сантьяго, а затем иссушу, по-всякому». Баэль плотоядно ухмыльнулась. «Ты суккуб, так что иссушать ты меня будешь только одним образом», — возразил я. «Но мне известен один ваш маленький секрет». «И какой же?» Демоница начала приближаться ко мне, сексуально виляя бедрами. Отвлекает внимание. «Да, ляжки и грудь у нее очень эффектны, но меня этим уже не подкупить. Знаем, пробовали». «А то, что ты получишь мой свет только если овладеешь мной. Но если я владею тобой, то все будет наоборот». «Да, не спрашивай, откуда я это знаю. Уже был соответствующий опыт. Так что ты не дури, красавица. Спрячь когти и вставай раком. Обещаю, что оставлю тебе немного света». «Ни за что!» Когти снова чуть не разорвали мне живот, но я отпрыгнул, и на каменной стене появились длинные борозды. «Да, оружие у Баэль отличное. Видимо, это врожденная магия, раз она так круто ею владеет. Мне подобные вещи не удавались». Уродливая лапа снова скользнула по стене, и я рубанул по ней шпагой. Демоница дернулась, и я тут же достал из-за спины обрез. Все это произошло настолько быстро, что Баэль даже не успела ничего противопоставить. Яркая вспышка озарила темную комнату, и демоница завизжала. Да, я не стрелял дробью. Моя цель была не нанести урон, а ослепить противника. Вышло просто изумительно. Я тут же превратил шпагу в саблю и одним взмахом отсек несколько пальцев на длинной лапе суккуба. Баэль бросилась бежать, раненая и ослепленная. Она вообще не видела, куда несется. Споткнулась об одной из собственных убитых подушек и упала. Подняться я ей уже не позволил. Я со всей силы пнул суккуба в спину, сел на нее верхом, схватил за волосы и принялся рихтовать ее мордашку об каменный пол. «Это тебе за машину!» Я отбросил саблю, схватил обрез за ствол и принялся лупить Баэль рукояткой по затылку. «Это тебе за охеренную сделку! Это тебе за потраченное мной время!» Удары сыпались один за другим, и скоро демоница совсем перестала двигаться. Она только хрипела и тяжело дышала. Конечно, ее такими ударами хрен убьешь, но я и не собирался. «А теперь раздвигай ляжки», — скомандовал я. «Мне нужен твой свет». «Тебе не жить, если ты сделаешь это», — простонала демоница. «Я спущу на тебя всех охотников пылающей ямы». «Да хоть своего мудака Самиэля. Давай, я готов». Я ударил Баэль еще разок и с силой раздвинул ей ноги. «Расслабься и просто получи удовольствие, ты же умеешь». С этими словами я вошел в демоницу и сразу же почувствовал, как яркий свет начал насыщать мое сновиденное тело. «Любите своих демонов, потакайте им и имейте их, да воздастся вам. Ну а если это чужой демон, тем ему хуже». Нет, этот секс не был лучшим в моей жизни, но он отчетливо отложится в моей памяти. Сам процесс длился всего несколько минут, потому что, к моему удивлению, Баэль иссякла очень быстро. Она стала полупризрачной, и я понял, что хватит, иначе я совсем ее иссушу. Меня переполнял ее горячий свет, и справиться с ним было очень сложно, даже такому сильному магу, как я. «Не бери тех даров, что не сможешь унести», — так говорит Данила. «Глаз и видит, ум не имет, ну и хрен с ним». «Ну а раз взялся, то тащи до последнего, нахрен всегда послать успеешь». Я хлопнул Баэль по заднице и оттолкнул в сторону. Демоница со стоном перевернулась на спину и закрыла глаза. «Сейчас она в реале проснется, и начнется самое веселье». Все, исчезла. Я посмотрел на руки, потер их и с восхищением увидел алые искры. Да я перезарядился прямо. Пришел с нулем, ушел с соточкой. Хорошее казино. «Стой, где стоишь!» — раздался рев позади меня, и я услышал, как хлопнула дверь. «Так, это очередной демон, не иначе». «Пошел вон!» — гаркнул я, и вокруг меня появились 10 пылающих сабель. «Что?» На пороге стоял здоровенный бегемот, закованный в доспехи. В руках он держал тяжелую секиру. Герольд, шестерка баронов пылающей ямы. Однако это весьма сильный противник. Появись он несколько минут назад, когда я только насаживал Баэль на свой шампур, и мне бы не поздоровилось. Но сейчас расклад был совсем иной. Я выставил руки и мысленно назначил каждую саблю на один из пальцев. Теперь я управлял клинками на расстоянии. Герольд бросился в атаку, замахиваясь секирой, но его встретили все сабли разом. Защищаться от них было бесполезно, фехтовать с ними тем более. Они доставали противника в любом случае. Отбил 3, пропустил 7. Отбил 6, пропустил 4. Уже через полминуты демон сдался и начал отступать под моими яростными атаками. Я выгнал его за дверь, а сам вторым зрением заметил небольшое окошко, завешенное ковром. Устремился к нему и был таков. Узкий переулок оказался завален строительным мусором, и я понял, что нахожусь на задворках города. Здесь свалка – это вполне обычное явление, и сколько ни убирай мусор, он появляется снова, будто по мановению волшебной палочки. Я перескочил через ржавую тележку из супермаркета, забитую всяким барахлом, и столкнулся нос к носу с гончей. Абель не врала, натравила-таки. Адские псы отличались от обычных 4 глазами, небольшими витыми рожками и могучими накачанными лапами. Красная кожа покрыта мелкой чешуей, у некоторых из псин змеиный хвост. Размером они с хорошего такого алабая, но поскольку это все-таки животные, то особым интеллектом не блещут. Главное назначение этих тварей – поиск жертвы за гон, и если здесь есть гончие, значит где-то рядом и охотник, может быть даже не один. Нужно срочно валить в центр города, там я смогу спокойно отдышаться и сменить уровень сна, сейчас мне просто не дадут этого сделать, будут гнать так, что не успею портал создать. Да, такая у демонов эффективная техника». Я пнул псину в челюсть и ринулся вперед. С крыши на меня рухнула еще одна тварь, но я выстрелил в нее из обреза, и псину разорвало на части. Гончие не опасны, но если их много, тогда держись. За мной же послали несколько штук, и одного или двух охотников. Слабовато. Позади послышался тонкий свист, и я мгновенно пригнулся. Вовремя. Над моей головой прошелестела тонкая светящаяся стрела и вонзилась в стену дома. Откуда-то справа лупят. Охотник на крыше. Я побежал быстрее и на ходу создал двух дубли. Да, света Баэль мне хватит на какое-то время, но потом я останусь без него, и тогда будет гораздо тяжелее валить всех, кого бросили за мной вдогонку. Я прыгнул вверх, развернулся в воздухе и швырнул несколько огненных мечей в темную фигуру, сидевшую на крыше. Демон поставил щит и подул в свисток. Звука я не услышал, да и не должен был. Это сигнал для гончих, его слышат только они. В переулке появились еще несколько псов и помчались ко мне. Я швырнул в них парочку фаерболов, опустился на землю и побежал дальше. Да, близость города сказывалась. Сновидческая магия давалась все тяжелее, в центре ее не будет совсем. Еще одна стрела просвистела рядом с ухом, и я услышал треск щелкающих челюстей рядом с собой. Быстрее. Впереди виднелась широкая улица. Возможно, что именно на ней и есть мое спасение. Проспект. Но тут на моем пути вырос еще один герольд. Прямо из кучи мусора встал. Я рванул вбок и саданул демона в коленку. Широкое лезвие секиры пролетело у меня над головой, но я все же побежал дальше. Очередной свист, и в этот раз я почувствовал, как нечто острое и обжигающее прошило мне грудь. Посмотрел вниз, но точно, торчит конус блестящий. Стрелы у охотников интересные, конечно. Наконечник металлический, а вот древко из чистого света. Такие стрелы прошивают насквозь почти все и вся, оставляя при этом иссушающие раны. Но пока меня переполняет энергия Баэль, это не страшно. Главное проснуться до того, как в ход пойдет мой личный свет. Бегом вперед. Еще одна стрела пронзила плечо. Чертова псина догнала меня и набросилась на спину, надеясь повалить меня и вцепиться в шею. Но нет. Я вывернул обрез и выстрелил ей в живот. Спасительная улица была рядом. Я даже видел, что там появилась машина, большая, черная, настоящий лимузин. Почему-то я был уверен, что это мое спасение. Вообще, в вечном городе мало кто ездит на тачках. Их много на всяких парковках и стоянках, но на дорогах почти нет. Пользуются ими только те, кто привык к ним в реальной жизни. А это говорит о многом. В лимузине люди, не демоны и не иномирцы. Это уже радует. Я бросился к машине. Длинная дверь открылась, и в проеме появился ствол пулемета. Я тут же упал навзничь, закрывая уши руками. Длинная очередь трассерами расчертила воздух надо мной, но никакого звука я не услышал. Пулемет с глушителем? Невероятно. Я пополз вперед к машине и почувствовал, как еще одна стрела пробила мне ногу. Да похрену, я уже спасен. Я поднялся и, прихрамывая, залез в лимузин. Дверь закрылась, и машина дала по газам. Фух, кажется, пронесло. Или нет? Кто мои спасители? Я хмыкнул и поднял очки, чтобы разглядеть людей в салоне. Здесь царила кромешная тьма, но второе зрение никто не отменял. «Не трать свет на эту ерунду», — посоветовал знакомый голос. «Вовремя мы, да?» «Верно, Валерий Эдмундович». Я улыбнулся и стал доставать стрелы из своего тела. «Даже не знаю, что бы я без вас сделал. Денис, ты откуда такой пулемет взял с глушителем? Не знал, что такие бывают. Хера у него банка здоровенная». «Это барсук. В серию он не пошел, но в спецподразделениях числится. А мы, Александр, всегда пользуемся старыми проверенными методами. Даже в городе». «А глушитель нужен, чтобы...» «Да, никто не хочет проблем с ковбоями. Ты все правильно понимаешь». «Вы за мной следили?» «Нет, просто мимо проезжали. Денис рассказал мне тут о твоих похождениях. Говорит, ты голый по Питеру бегал, потом навел шороху в каком-то ресторане, кучу народу побил, машину твою сожгли. Хорошая тачка была, редкая. В квартире у тебя опять же дебош творится. Вот и стало лично мне интересно, во что же ты ввязался на этот раз?» «Понятно». «Да нихера тебе непонятно», — вальяжно возразил Валерий. «Было бы понятно, ты бы так не подставлялся. Или...» «Погоди-ка. Я понял. Ты это нарочно? Видишь какую-то собственную игру, в которой решил развести демонов на бабки? Рассказывай». «Да ничего особенного». Я освободился от стрел и откинулся на сиденье. Просто в город приехал Самиэль. Баэль, его секретутка и демонологи хотят захватить тело одного человека. «Влиятельного, как обычно, политик?» – быстро спросил Денис. «Нет, бизнесмен и не особо крутой». «Ну и ладно», – отмахнулся Валерий. «Такие мелкие сошки нам не интересны». «Да вас мало кто волнует, как я уже заметил». «Это не совсем правда, Александр», – возразил агент. «Все дело в том, что мы очень заинтересованы в поиске людей, которые на самом деле могут влиять на сознание толп, предсказывать будущее, менять реальность и так далее, но...» «Таких почти нет», – догадался я. «Вот именно. Повсюду одни балаболы. Недавно вот нашли одного. Говорит, что он новый Иисус. Ну, такие почти каждый день появляются. Но этот открыто заявлял, что умеет воду в вино перегонять. Пастве своей показывал. Сколотил секточку на 50 человек в мелком городишке, да решил развиваться дальше». «Тут-то мы к нему и наведались», – вставил Денис. «Угу, даже не били ведь, просто мило поговорили. Так этот Иисус со страху чуть в штаны не наложил. И все фокусы нам показал». «Никакого волшебства. Он просто сделал хитрый механизм из трубочки и грелки, в которую вино наливал. Самая дешевая, коробочная», — усмехнулся Денис. «Вот-вот, и где чудо, и таких вот балаболов у нас море, мы даже перестали следить за всеми, да и времена другие, никакой пятой линии, КГБ уже и в помине нет, все меняется». «Нас интересуют только те, кто может помочь системе», — пояснил Денис. «Мы ни с кем не воюем, никого не убиваем, тебя же вот не трогаем, наоборот, помогаем». «Потому что помним, что ты помог нам в свое время и поможешь еще не раз. Магические дела, они такие. В них нельзя с нажимом и приказом. Это должны быть равноценные, добровольные взаимоотношения». «Хм. Или вот шамана того взять. Как его там? Да и не суть важно. Реально же вот он умеет природу предугадывать. Говорит мне, духи шепчут, через неделю будет дождь. И идет ведь. Мы бы его взяли к себе, да он не хочет. Незачем ему. И что с ним делать? Убивать? Отправить в дурку? Нет. Он же не мешает системе. Сидит себе в лесу, с духами шепчется. Да помогает тем, кто к нему приходит с проблемой какой. Мы подарили ему ружье, 100 патронов, 2 мешка муки и квадроцикл Ямаха», — усмехнулся Денис. «И правильно сделали. Талант должен быть поощрен. Это тебе не хер лысый черной помадой разрисованный, экстрасенс гребаный. На словах великий оккультист, а по факту шарлатан. Таких мы вообще не трогаем, но иногда проверяем. И знаешь что?» «Знаю. Они не могут решить даже простейшую задачу с конвертами. Вероятность отгадывания чисел не более 14%, — ответил я. «Денис рассказал, да?» с пониманием спросил Валерий. «В общем, все плохо с этими предсказателями, видящими и прочими дерьмоедами. Была одна девушка, у нее процент был около 40, напомнил Денис. «Да, мы ее сразу в оборот взяли. Выяснили, что у нее это от месячных зависит. Изучили ее талант вдоль и поперек. Теперь работает на систему, живет в Геленджике. Все у нее хорошо. Замуж вышла за хорошего человека. Тоже наш сотрудник. Умеет негативные разломы в земле находить». «У вас заходец?» – уточнил я. «Типа того. У него свой метод с ржавыми гвоздями. Но ведь работает. Такие вот люди нам нужны». «И ты нужен», — внезапно добавил Денис. «Да, и мы бы не хотели, чтобы ты помер раньше времени. Те, кто связывается с демонами, кончают плохо». «Ну, если с суккубами, то хорошо», — пошутил я. «Не смешно», — буркнул Валерий. «Мы тебе уже несколько раз предлагали перейти в наш отдел, а ты все крутишься, как куш на сковородке, туда-сюда, а ведь могли бы отлично сотрудничать, нам такие сновидцы нужны». «Не выйдет», — возразил я. «Не люблю я ваши черно-белые костюмчики, а еще на лысо бриться придется. Ну нет, я люблю быть собой. И у вас все ради системы делается, а я живу ради себя. Мне вообще насрать на народ, человечество, государство. Я бы не смог умереть по приказу, например. И уж точно бы не стал рисковать шкурой ради обычного человека, ибо я знаю разницу и цену». «Да почти все вы маги такие», — отмахнулся Валерий. «Знаем мы вас. Все ради эго и ЧСВ». «Да хер там!» — воскликнул я. Все ради осознания себя в этой реальности и своего места в мире. Все ради выхода из системы. А потом приходите вы, тащите обратно, маня пряниками и пряча за спиной кнут. Ну и зачем мне это? Не кипятись. Мы с тобой уже давно работаем, но напомнить о том, что мы всегда тебе рады, никогда не поздно. Угу, как и московский ковен. Они все никак не помирятся с питерским? «Да, никак. Слишком уж разные у них подходы. Но мне уже пора, господа. Спасибо, что подбросили». «Будь осторожен, демоны будут искать тебя на всех уровнях снов», — предупредил меня Денис. «Как будто я не знал об этом». «Справлюсь. Присмотрите там за моей квартирой, чтобы ее не сожгли ненароком или не заминировали». «Хорошо», — Валерий усмехнулся. «Надеюсь, что когда мы обратимся к тебе, ты нам не откажешь». «Само собой», — быстро ответил я и открыл дверь лимузина. Машина остановилась, и я вышел на улицу. «С вами все в порядке?» — сразу же раздался строгий мужской голос откуда-то сверху. Я поднял взгляд и увидел ковбоя с длинным ружьем на плече. Он сидел на огромном шестиногом скакуне и жевал длинную травинку. «Да, все хорошо». «Будьте осторожны на окраинах города. Там обитает много всяких опущенцев и потеряшек». «Спасибо, шериф». «Я не шериф, а лишь простой служитель порядка». Ковбой довольно улыбнулся и помахал мне рукой. «Да, я умудрился ему польстить. Плох тот ковбой, что не хочет стать шерифом». «Опущенцы — это те, кто владел светом, но упустил его, а потом хитрые жители города выгнали его на окраину. Обычно это касается мертвецов, которые не поняли, где оказались, и растеряли свой оставшийся свет в барах казино. Они тускнеют, их изгоняют, а потом за ними приезжает особый комбайн, который отвозит их в могильник». Потеряшки – это те, кто с самого начала потерялись не только в городе, но и в собственном сознании. Да, они яркие, но вообще ничего не соображают. Таких тоже отлавливают и отвозят в могильник, но гораздо реже. Чаще всего они становятся пищей для демонов и других иномирцев. Незавидная участь. Ты только что помер, знать не знаешь что, куда, а тебя хватают и тут же иссушают. Хотя, если человек проходит море забвения, то хоть какие-то мысли у него уже появляются. Все, пора просыпаться. Я подошел к высокому фонарю, сел и прислонился к нему спиной. Сон внутри сна ведет к другому сну или пробуждению. Тут уже зависит от того, что ты хочешь получить. Я разнес ей затылок рукояткой обреза, а потом поставил раком и выдрал до почти полного иссушения. Спокойно сказал я и налил себе еще вина. «Что сделал? Я не расслышала». Тесс удивленно округлила глаза. «Ох уж эти бабские повторяшки. Все она прекрасно услышала, просто новость оказалась настолько ужасной для ее восприятия, что девушка не хочет в нее верить». «Как же так? Ее мужик и учитель выдрал какую-то рогатую демониху. Это банальная зависть и ревность. Тесс отлично знает, что секс с суккубом гораздо круче, чем с любой ведьмой». «Трахнул, натянул, вступил в половой акт, совокупился. Какие еще синонимы тебе кажутся непонятными?» – спросил я. «Но это...» «Ужасно? Аморально?» Я улыбнулся. «Брось, это было очень приятно и весело». «Ну и что с твоим лицом? Ты сначала покраснела, теперь побледнела, и я отсюда слышу, как ты скрипишь зубами». «Это неправда». «Еще какая правда? Я сделал это специально». «Я про зубы». «А я про Баэль». «Но зачем? Я не понимаю». «Угу, агенты тоже не поняли, но они хотя бы догадались. Баэль — это отвлекающий маневр, Тесс. Я должен вывести демонов из себя, и тогда старику будет проще осуществить задуманное». «Но что, если тебя поймают?» «Кто? Демоны? Брось, они не знают о твоем существовании. В своем сне я от них отмахаюсь, в городе тоже легко уйти». «Но ты же не остановишься на Баэль, верно?» «Да». — ответил я. — Продолжу охоту на окружение Самиэля, а потом и демоница поправится. Навещу ее разок-другой. И не ревнуй меня. Мало ли, кого я там натягиваю в своих снах. Это не считается изменой. «Считается. Ты сам говорил, что нет никакой разницы между мирами. К тому же ты изнасиловал Баэль осознанно, а не в простом сне». «Напиши об этом в газету. Мой парень изменяет мне с астральными шлюхами. Там любят такие заголовки. Станешь знаменитой писательницей, потом роман накатаешь в стиле городского фэнтези. А почему бы и нет? Будешь рассказывать про осознанные сновидения. Один хер никто тебе не поверит. Бабло польется. Зачем тебе вообще в Ковен?» «Ты нарочно надо мной издеваешься?» «Да, это проверка тебя на вшивость, но ты хорошо держишь себя в руках, это радует. Завтра пойдешь рубить дрова, топор в коридоре». «Я? Дрова?» «Нет, ты, если деревянная, то только по пояс. Но не я же буду дрова рубить». «Ну что ты так смотришь на меня? Шучу я, Тесс, шучу. Продолжим охоту».